Глава 45. Алкивиад колебался, не в силах принять окончательное решение. Конечно, он хотел как можно быстрее доставить пленника и расшифрованное послание в афинское войско Подолинв. Из послания следовало, что город держится из последних сил. Одно небольшое усилие, и Алин впадет. Алкивиад очень хотел оказаться в этот момент под стенами осажденного города. Однако не менее страстным было его желание поймать коварного мага, отомстить за обман и попытку отравления, а главное, как понял Алексей, вернуть уплаченные за секрет деньги. Оказалось, на эту авантюру Алкивиад потратил часть денег войсковой казны, выделенную ему на закупку материалов, а это грозило большими неприятностями. Наконец, Алкивиад решился. «Готовьте лошадей», — приказал он, задумчиво глядя на плененного гонца. «Нужно торопиться!» В воздухе чувствовалась приближающаяся весна. Ветер разогнал облака, и солнце ласкало кожу потоками света. Леша скинул теплый гематий и повязал вокруг пояса. Время от времени он, зажмурившись, поднимал лицо навстречу солнцу, купаясь в его теплых лучах. Его спутники тоже скинули верхнюю одежду, а некоторые даже оголили торс. Отряд охватила какая-то расслабленность и умиротворение, так что всадники не сразу заметили остерегающий жест передового. Тот резко натянул повод и поднял руку. Казалось, Алкивиад был единственным, кто не потерял бдительность. Он безмолвно повторил жест дозорного и махнул руками в разные стороны, приказывая отряду рассредоточиться. Затем выдернул из попонной петли короткое копье и замер, прислушиваясь. Его спутники торопливо последовали его примеру. Один из бойцов бросил на Лешу косой взгляд, поморщился, заметив, что тот безоружен, освободил из петли второе копье и протянул Алексею. Леша неловко перехватил протянутое древко и сжал в ладони. На несколько коротких мгновений навалилась тишина. Был слышен лишь скрип ветвей и резкий тревожный крик сойки. Протяжный певучий свист нарушил это молчание. Один из всадников слева вскрикнул и судорожно схватился за вонзившуюся в плечо стрелу. С другой стороны донесся протяжный жалостный хрип раненого коня. Проклятие! Леша прижался к шее Астеропы и ударил ее пятками. «Вперед!» — завопил Алкивиад и метнул копье в ближайшие кусты. Его конь сорвался в галоп. За деревьями Алексей заметил мелькающую фигуру. Астеропа влетела в лесную чащу. Ветви хлестали по лицу, заставляя Алексея пригибаться и щуриться. «Ага, вот и лучник, тянущий стрелу из колчана». Леша понял, что не успеет воспользоваться копьем. Он еще раз ударил Астеропу в бок и увел повод влево. Крепкая мускулистая грудь кобылы смела лучника с пути, словно тряпичную куклу. Леша бросил короткий взгляд через плечо и увидел, как тот впечатался в ствол дерева. Астеропа взбрыкнула, и Леша вцепился пальцами в ее густую гриву. Черт, чуть не свалился. Он еще раз глянул на неподвижное тело. Кажется, отрубился. «Отлично!» Рядом просвистел камень и клюнул Астеропу в бок. Кобыла подпрыгнула и сорвалась в карьер. Леша невольно вскрикнул и вцепился в поводья, пытаясь остановить лошадь, но она не слушалась. Проскочив кусты, Астеропа выскочила на поляну, в центре которой возвышалась повозка. Рядом, прижавшись друг к другу, стояли пятеро чужаков. Прикрывшись плетеными щитами и ощетинившись копьями, они отбивались от наседающего Алкивиада и трех всадников, крутившихся вокруг и пытавшихся достать оборонявшихся. Астеропа, не разбирая дороги, мчалась в самую гущу свалки. Все мелькало перед глазами. Единственное, что Алексей успел сделать, вытянуть вперед и опустить зажатое в руке копье. Мощный удар вырвал копье из его рук. Астеропа на полном ходу врезалась в сгрудившихся воинов. Она резко заржала, подбросила круп, легнув кого-то копытами, и снова понеслась вперед. Чудом Леша сумел удержаться в седле. Кобыла пронесла его не меньше десятка стадий, прежде чем он сумел совладать с ней. Наконец, Астеропа замедлила шаг и остановилась. Ее бока тяжело ходили, изо рта капала пена. Леша оглянулся, ища место, куда угодил пущенный пращником камень. Рядом с седлом на левом боку Астеропы олела огромная ссадина. Ручейки крови из разодранной кожи окрасили белую шерсть в грязно-бурый цвет. «Ну-ну, тихо. Хорошая лошадка». Алексей вдруг поймал себя на том, что говорит по-русски. Астеропа настороженно водила ушами, прислушиваясь к его шепоту. Леша успокаивающе потрепал ее по шее и почесал переносицу. «Молодец. Ты просто молодец», — повторил он и повернул назад. Когда Алексей вернулся на место схватки, все уже кончилось. На расстеленных лошадиных попонах лежали два афинских воина. Один постановал, прижимая руку к животу, второй был неподвижен. Еще два бойца сидели неподалеку. Товарищи суетились, перевязывая их раны. Алексей огляделся и увидел в тени под деревьями сваленные в кучу тела. Рядом сидели трое связанных пленников, над которыми возвышался часовой с копьем в руке. Алкивиад просто светился от радости. Он нетерпеливо мерил поляну шагами, самодовольно поглядывая в сторону повозки. Только теперь Алексей заметил еще одного пестро разодетого пожилого мужчину с большой окладистой бородой. Его правый глаз заплыл, из рассеченной брови струилась кровь. Заметив Алексея, Алкивиад поморщился. «Ты вернулся?» — сказал он, словно изумляясь этому факту. «Хм, хорошо». Все же Алкивиад с любопытством подошел к Астеропе и внимательно рассмотрел ее амуницию. Схватился пальцами за подпругу, подергал стремя, наконец попробовал сдвинуть седло. «Как ты удержался после такого удара?» «Непостижимо, ведь копье пробило насквозь и щит, и держащего его воина». «Никогда не видел ничего подобного». Леша покосился в сторону пленников. «Удалось поймать мага?» «Хвала богам! Теперь я из него все вытрясу!» Алкивиад расплылся в улыбке. «Правда, нас чуть не опередили эти разбойники». «А кто это?» «Да, какие-то македонские бродяги. Здесь сейчас развелось много такого отребья». «Много раненых?» Алкивиад помрачнел. «Они убили Френика, и Пифодел тяжело ранен. Нужно быстрее возвращаться». «Да, или...» «Хм...» Алкивиад нахмурился, сосредоточенно о чем-то думая. Затем с сомнением посмотрел на Алексея. «Позволь, я осмотрю раненых», — начал Алексей, но Алкивиад остановил его. «Нет, мы сейчас на македонской земле, неподалеку от Термы. До города от силы полсотни стадий. Скачи туда. Твоя лошадь самая быстрая. В Терме наверняка есть лекарь. Привези его сюда. Боюсь, что если мы сразу двинемся в путь, то Пифодел не выдержит дороги». «Конечно, господин». Леша сунул ногу в стремя и вскочил в седло. «Погоди!» — крикнул Алкивиад и снял с пояса кошель. «Лекарь не поедет без денег». Молодой аристократ задумчиво взвесил кожаный мешочек на ладони, с сомнением взглянул на Алексея и протянул ему кошель. «Две мины золотом и серебром», — сказал он веско. Леша недоуменно поднял брови. «Зачем так много?» «Ничего, будет проще уговорить врача», — кивнул Алкивиад. «Я тебе доверяю», — добавил он с легкой усмешкой и повернулся к плененному магу. «А мы тут пока пообщаемся». Леша привязал кошель к поясу, бросил на товарищей последний взгляд и ударил пятками Астеропу. Кобыла возмущенно фыркнула и пошла рысью.